Эпилог. Тринята, став после убийства Мендолга великим князем, вскоре убил своего двоюродного брата Тавтивилла, пригласив его делить землю и набытки Мендолга. Однако и сам правил недолго. Его подстерегли и зарезали, когда он шел в баню, подкупленные войшелком бывшие конюши Мендолга. Утвердившись на великокняжеском престоле, Войшелк перенес прах отца и его семьи в Новогрудок и, по древнему обычаю литовцев и белорусичей, над их останками был насыпан курган, который и спустя много веков люди называют Мендолговым. Опираясь на помощь соратников и сторонников отца, Войшелк стал уничтожать своих врагов. Среди его жертв оказался и Остап Константинович. Через 4 года был убит галицким князем Львом Даниловичем и сам Войшелк. Он умер, не оставив потомства. Династия Мендолга с его смертью пресеклась. Долмонд в Пскове был служилым князем более 30 лет, крестился под именем Тимофей. Много раз он нападал на Литву, предавая свою бывшую родину огню и мечу. За ратную доблесть псковитяне нарекли его святым, а бранное оружие его положили над гробом его на похвалу и утверждение граду Пскову. Возможно, этих людей оправдывает их время.